Я думаю, что сегодня, как и всегда, мы уже не раз благодарили нашего Господа за дни нашей жизни, которые Господь продлил. А сегодня еще раз благодарим Бога здесь, на этом месте, в молитвенном доме, за то, что мы опять сможем читать Слово Господне и рассуждать над Ним. Может быть, кто-то из тех, кто сегодня пришел на это место, в сегодняшний день, может быть, даже и Библию не открывал. Вполне возможно, из-за работы или по каким-то другим обстоятельствам такое может быть, то Бог дал нам это короткое время, эти несколько часов, чтобы сегодня здесь именно послушать Слово Божие, которое нам необходимо для того, чтобы жить полноценной жизнью. Вы знаете, что даже вот христиане некоторые, а у всех не будешь говорить ни плохо, ни хорошо, потому что и хорошо бывает, и плохо бывает. Да и у нас лично каждого может быть на одном и том же дне и хорошо, и плохо. А в общем-то, мы имеем сегодня милость от Господа, как бы ни прошло наше время. И есть многие люди, которые живут вот такой неполноценной жизнью. И от того, что есть незнание Слова Божия. И я не раз говорю, что от земли оторвались, а небо не достали. Вроде и в мир назад не пойдешь, потому что мы знаем, что там делать нечего. Уже многие были там. Но и не берем именно ту благодать или ту порцию благодати, как это можно выразиться, или, если еще лучше сказать, не можем взять то, что нам Господь предназначил на сегодняшний день, и живем вот такой серой жизнью, которая не доставляет никакой радости. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, наверное, все вопросы мы сегодня здесь не решим, но хотя бы у некоторых решить вопрос знания Слова Божия. Потому что очень часто из-за того, что мы его не знаем так, как должно, мы принимаем неправильные решения, особенно когда приходится стоять на перекрестках каких-то, когда надо выбирать решения, и их бывает множество, а знаем, что верное может быть только одно. И вот если бы знали Слово Господне так, как надо, но я не думаю, что всегда при таком выборе мы сразу получили бы какую-то выгоду. Иногда, когда выбираешь путь Господень, то может даже и попасть в скорби, попасть в трудности. Слово Божие не так легко исполнить. Но зато потом, впоследствии, все исправляется, и мы никогда не жалеем, что выбрали путь исполнения Слова Божия. Вы понимаете, что я хочу сказать? Даже иногда знающие, что вот так надо поступить, мы понимаем, что если я вот так поступлю, то я буду какой-то ущерб иметь. С материальной ли стороны, или с какой-нибудь другой стороны, со стороны, может быть, авторитета. Ведь не всегда те люди, которые проповедовали Слово Божие таким, как оно есть, они не во всех людей пользовались авторитетом. Потому что все-таки и мы должны это знать. Но получили ли мы или не получили еще и минутную выгоду, но мы знаем, что тот, кто стал на путь исполнения Слова Божия, в конце концов, он никогда не постыдится. Потому что будет время, когда именно то, что он выполнил по Слову Божию, оно принесет ему благословение. Поэтому я хотел бы, чтобы когда мы получаем откровение от Господа, и эту мысль почему-то нам не ложится на сердце, я ее повторял, сегодня еще раз напомню, получить чистое откровение от Господа бывает тоже не так просто. Но когда мы его получили, то в жизни исполнить знающий тоже бывает непросто. Ну, вы понимаете, и вы знаете, что это так. Получить непросто. И получившую выполнить непросто. Потому что иногда именно оно просто, непонимание может вызвать какое-то, может быть, недоумение какое-то и в нас самих, и так далее, потому что, представляете, Авраама, отец веры. Когда Господь захотел произвести от него великий народ, он так сказал, то он сказал: «Выйди из дома твоего, из дома родства твоего». Помните это обетование? «И иди в землю, которую я укажу тебе». То выйти вышел, но дальше написано: «Пошел и не знал, куда идет». Но так написано, я ничего не выдумал. Вот выйти вышел, пошел, и говорит, и пошел, не зная, куда идет. Но он пришел туда, куда надо, потому что если даже он не знал, если даже, может быть, он на несколько градусов направления, я по земле имею в виду, то в конце он попал туда, куда надо. Но и одно, и другое. Выйди из дома родства твоего, а потом иди, не знаючи куда. Ну, скажите вы, человек, который, ну, человек практической хватки, выйди из дома, порви все связи, и иди, не зная, куда идешь. Авраам вообще-то и не получил даже обещанного, вы помните. Получили после него несколько поколений, уже сыны Якова, уже им делили на уделы. И вот и думайте о таком человеке, разумный он или неразумный. Наверное, в глазах людей такие люди не совсем выигрывают. Но если они знают, что они делают, то в конце концов они будут большими людьми, которые получат обетование Божие, которое Бог обещал, за что благодарение Богу. Поэтому я просто сегодня вот как-то вот поднимаю эти вопросы, потому что это все не так просто, как кажется на первый взгляд. И вы сами это испытали, когда узнавали, что Господь от вас требует. Ой, как это было непросто все. Поэтому Павел, когда он что-нибудь узнавал, говорит, сразу начинал делать. Как только услышал, говорит, не пошел к апостолу, пошел в Аравию, пошел в пустыню. Он говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Помните это его выражение? Потому что если мы именно не умеем, получившие ответ от Господа, я не имею в виду те случаи, когда мы сомневаемся от Господа или не от Господа. Здесь же подмешивается другая сторона. Может быть, нет уверенности, что это от Господа. Это другой вопрос. Но я имею в виду, когда мы точно знаем, что от Господа, но тем не менее начинаем думать, делать или не делать, и потом просчитываем варианты, и нам тогда очень трудно бывает начинать делать, потому что стали советоваться с плотью и кровью. А плоть и кровь никогда не были на стороне Божией, никогда не были на стороне нашего духа или нашей души, как мы сегодня говорим. Плоть, она всегда была на стороне плотской. И если думал о каких-то благах, о каких-то приятных вещах, то они, как правило, относились к земной жизни, относились к материальной части нашей жизни, но ни в коем случае не преследовали цели духовные. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, когда мы будем слушать Слово Господне, рассуждать, чтобы мы, ну, могли принимать конкретные твердые решения, ну, на основании Слова Божия. Если какие-то советы мы принимаем, откровения или пророческие, или в сновидениях, или мы думаем, то вот то, что вот здесь написано, уже, наверное, не стоит думать. Это проверено, это все утверждено, это твердо. И потому, ну, уже если мы этому слову не верим, ну, то тогда я не знаю, чему мы можем верить. И потому мы будем сегодня начинать читать и рассуждать. Это первое послание к Фессалоникийцам с первой главы. Но, может быть, по посланию к Колоссянам у вас есть какие-то вопросы. Я не имею в виду по всей Библии, потому что начнут задавать вопросы, откуда у Каина жена взялась. Это совершенно не касается послания к Колоссянам или еще что-нибудь такое. Я могу на них отвечать. То, что знаю. Я не говорю, что я все знаю и на все вопросы отвечу. Но если по посланию к Колоссянам что-то есть, возникло, можете эти вопросы задать, и Может быть, в короткое время, но мы сможем еще порастать. Поэтому, пожалуйста, если есть такие вопросы, поднимайте руки или вставайте, задавайте. И если это серьезные вопросы, особенно когда касаются нашей практической жизни, потому что мы очень часто такие вопросы задаем, которые вообще не касаются нашей жизни. Они нам и не нужны. Может, кому-то и нужны, но, может быть, на нашем уровне они и не нужны, но мы часто их задаем. Почему там разношение есть паралипоменон и царств там в родословии? Почему там столько написано, а там столько, ну, 144, в другом 149? Можно много таких вопросов найти, но они не будут касаться нашей практической жизни. Поэтому, если есть вопросы, задавайте. Если нет, я буду начинать читать первую главу. Послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла. Но по исследованиям богословов я очень коротенько скажу, потому что фактически для нас это не имеет значения. Но как иногда то интересно, то говорят, что оно написано где-то в середине 50-х годов от Рождества Христова. Вот послание к Фессалоникийцам. Но так как это не библейский текст, может так, а может и не так. Может в самом деле, может два года позже или раньше. Но для нас сегодня это не имеет существенного значения. Поэтому я читаю первый стих послания к Фессалоникийцам. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вот здесь на что надо обратить внимание. Может быть, для кого-то из вас и не это будет самое главное, что я скажу. Но первое, что здесь Павел говорит, иудеи или люди того времени религиозные, они как-то очень хотели противопоставить Христа Отцу. То здесь Павел говорит церкви Фессалоникской, перечитывает, что они вместе передают привет или писали вместе, не знаю. Но Павел от всех, так сказать, пишет. Павел, Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. То есть он говорит о том, что у нас тоже часто вот такое какое-то мнение возникает, что Бог есть судья, то есть его только одно намерение осудить, а уже Христос только защитник. Вроде бы они противостоят один другому. Но Писание здесь говорит, у них одно. У них одно. И у Отца, и у Его Сына Иисуса Христа одно желание – спасти человечество и создать церковь. Конечно. Вот эту мысль я вот еще несколько раз буду повторять, может, сотни раз буду повторять, что сегодня, но нам трудно говорить о Боге и понять Его. Потому что это такая величина, это такая личность. Мы творение, мы вещи созданные, мы живые вещи, разумные, вечные, но мы вещи, которые Он создал. Мы творение Его. И не только мы. Начиная с самого первого ангела и всем, что мы сегодня видим, это творение. И единственный, кто не сотворен, а рожден, это наш Господь Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари. И потом мы сегодня говорим о Боге, о едином Боге, но в трех личностях. Бог Отец, Сын, и кто еще? И Дух Святой. И я часто сравниваю именно, используя библейские термины, библейские определения. Бог как Отец – начало, потому что говорит Бог, через Иисуса Христа. Мы это проходили послание к Ефесянам, Колоссянам. Силой Святого Духа создал все. И когда мы говорим силой своего слова, Он сказал, да будет свет, и стал свет.